Глава седьмая. Как было раньше. Когда Петька вернулся домой, он застал отца и братьев за подсчетом записей по продаже рыбы и икры. На столе разложены листки засаленной и списанной бумаги, счеты и записная книжка. Максим считает, Федя кладет на счетах, а отец внимательно слушает. За 24 бочки киты, 600 пудов брутто, по 1,5 рубля за пуд — 900 рублей. За 8 бочек икры 40 пудов нетто по 8 рублей — 320 рублей. Вот с икрой-то у нас вышло неладно. Жидковатая икра вышла, цену-то и потеряли, — протянул отец. — Икру можно было б сделать лучше, — ответил Максим. — Все-таки Нони улов хороший, — сказал Федор. Кроме рыболовства, жители верховых селений имеют заработок от поставки дров для пароходов. Некоторые из них изготовляют бочки. Каждый двор имеет лошадей и коров. По низким островам, между которыми протекает Амур, в своем нижнем течении достаточно травы, и жители не стесняются держать лишнюю животину. Лошадей держат для зимних работ, для подвозки дров и леса из тайги на берег и для почтовой гоньбы. Коров держат для своих надобностей. Рогатый скот простой, не молочный и не мясистый. Об улучшении породы не заботятся, а потому никаких доходов от рогатого скота нет. Скотоводству мешает рыболовство, которым всецело заняты крестьяне. Много делу животноводства вредят медведи. Осенью в безрыбный год они подходят близко к селениям и задирают лошадей и коров. Жилища, так же, как и дворы, просторные и хорошие. Почти все дома пятистенные, то есть разделены на две половины капитальной стенкой. Перегородки и комнатки из досок встречаются в редких домах. Меньше заводится гнусу, клопов и тараканов, отвечают крестьяне, когда их спрашивают, почему у них нет комнат в домах. Среди крестьянских обыкновенных и однотипных домиков есть дома городского пошиба. Дворы в большинстве крытые, со множеством клетушек для лошадей и коров. Сзади главного двора находится второй открытый двор, куда в зимнее время на день выгоняют скот. Амбары стоят вне дворов и построены напротив каждого дома на склоне берега к реке, так что всегда находятся перед глазами. У некоторых крестьян есть коптильни, сараи для рыбы и бани. Эти постройки сооружены ниже, под яром, так, чтобы не затопляло во время половодья. Улица в деревушке одна, вдоль берега, между домами и амбарами. Вдоль дворов насланы доски или положены слегка стесанные жерди. Эти доски и жерди заменяют тротуары. От того, что крестьяне, всецело увлекшись рыболовством, не занимаются хлебопашеством, сразу же за деревушкой начинается кустарник, среди которого торчат пни, оставшиеся еще после порубки леса при основании деревушки, а это было лет 50 тому назад. За кустарником темнеет перелесок из молодых пихт, осин и берез вперемешку с небольшими листвяночками. Среди этого молодняка гордо покачивают своими огромными сучьями белоствольные березы, старые и корявые. И так кругом всей деревушки. И, кажется, нет конца этому перелеску. И жутко смотреть на этот печальный кустарник, на хмурые обгорелые пни, на дуплистые березы. Невелики деревья, а огромной тяжестью ложатся они на все своей бесполезностью, затемняют ранее виденные прекрасные картины и все дотоле пережитые впечатления. И вертится мысль: ах, почему это не поле, чистое поле, вон до тех гор, вон до того густого и стройного леса. Петька, не ожидая окончания подсчета старших, улегся на свою постель. Он еще не совсем успокоился от пережитого на пароходе. Его плечики нервно вздрагивают, голова горит, и сердце сжимается от тоски. В его воображении часто встают образы Александра Михайловича и музыкантши. И как только Петька вспомнит их, он снова слышит сладкую, неразгаданную мелодию. Петька улыбается, потягивается и зажимает уши, чтобы разговор старших не заглушал чарующих звуков. Он также крепко-крепко жмурит глаза, чтобы свет от лампы не спугнул облика Александра Михайловича. Петька засыпает. Но прежде чем уснуть, Петька вспомнил речку, на которой ловили зубатку. Снова перед глазами Петьки светлая журчащая дорога, снова две стены густого леса. Он всматривается в берег и не может понять, та или другая это речка. Он видит скалу, у которой ночевали. «Да это наша речка», — думает Петька. «Но какие тут выросли большие и красивые деревья! И когда они успели вырасти?» А стройные ели и пихты кивают Петьке своими густозелеными ветками, но он не может никак рассмотреть их вершин. На мысках, распластав свои огромные сучья, стоят великаны-лиственницы, а немного выше, на приступке горы, скучились красавцы-кедры с их курчавыми вершинами. Петька поражен этими кедрами. «Как близко от нас кедры, а мы не знали, надо срубить их». Речка журчит на перекатах и привлекает Петькин взгляд. «Ух, как много форели! Золотые, с крапинками, они красиво извиваются в воде и дружно плавают за большой-большой стаей киты». Петьку охватил восторг. Он видит, как одна за другой проходят стаи вверх, как ласково встречает их речка, как приветливо машут им своими ветками столетние деревья. Тут и там взлетают верткие утки и несутся со свистом вдоль речки над самой водой. Орлы кружатся в небе и часто падают в речку. «Зачем?» — мелькает в голове Петьки. И скоро он видит, как один из них тащит в когтях самца зубатку, как другой клюет вытащенную кем-то на берег рыбу. У коряги подмытого речкой дерева выглядывает между корней пушистая выдра. Она облизывает окровавленную морду, а передними лапами стоит на полусъеденной зубатке. Кругом по берегу тропы медведей. Они спокойно прогуливаются там и тут, спокойно схватывают одно за другой зубаток и усиленно жуют их головы. Петька не боится медведей. Он знает, что сытые, они не тронут его. «Надо на ключик какой-нибудь посмотреть», — думает он, и идет все дальше вверх по речке, и так быстро, что у него захватывает дух. А ведь это тот самый ключик. Но Петька не узнает этого места. Нет избушки, нет полянки, а одни лиственницы, лиственницы без конца. Одна могучая, одна красивее, а и стройнее другой. Вот где бы клепку готовить, решает Петька. Ключи полны рыбой. Там и тут всплескивается она, шумит, жмется к берегу. Вот бы где Ваньке Гольду половить рыбку. Но Петька как не силится, а не может увидеть Гольда на ключах. Пойду, скажу ему, а Гольд уже тут, сердито треплет Петьку за плечо и ворчит. Какой я тебе, Ванька, я чистый, некрещеный, правильный Гольд. Я Оненка, чего ты напрасно думай? Разве я не знаю, где рыба бери? Чего ты на ключик ходи, рыба пугай, пускай его тут живи. Нашим Гольдом на устье, рядом Фанза, рыбки хватит. Зачем тут много ходи-ходи, зверя пугай? Петька оглянулся и видит, что это все же Ванька, но только здоровый, чистый, одет он в рыбью кожу. «А почему Оненка?» — думает Петька. «А может быть, на самом деле это не Ванька, а Ванькин отец или брат?» «Уходи! Зачем на речку пришел?» — повторил Гольд. «Уходи! Не пугай зверя!» Гольд схватил Петьку за руку и потащил. Петьке стало жутко, но он не в силах сопротивляться. Скоро он увидел оморочку у берега на ближних ключах, а на берегу Гольда — точь-в-точь, как Ванька Гольд. Но Петька рассмотрел, что это тоже не Ванька, а как будто брат его. Откуда у Ваньки братья? Ведь нет у него братьев. И Петьке стало неловко, что он пошел с каким-то чужим Гольдом. Гольд стоял и ловил зубатку. Движения его были плавные, и работа шла без шуму. Одну за другой клал Гольд рыб в оморочку, и Петька увидел большое гольдское стойбище, совсем не похожее на то, которое стоит сейчас в устье речки, на косе, омывающейся с одной стороны Амуром, а с другой речкой, стояли глиной обмазанные просторные юрты. Тут же между юртами разбросаны амбарушки на высоких тонких ножках. У юрт много играющих детей, а вдоль берега к колышкам привязаны собаки. На вешалах, разбросанных по песчаной косе, юкало, юкало без конца. Гольд не дал Петьке хорошо рассмотреть стойбище. Он свирепо гнал его. «Пошел, пошел, не смотри, речка, не твоя речка, наша речка, пошел, пошел!» Петька чувствует страшную боль в руке, которую держит Гольд, и силится ее вырвать. А Гольд, как назло, не пускает его, а только смеется и треплет за руку. У него захватывает дух, он рвется, кричит, но голос его хриплый, он задыхается. Петька проснулся и в ужасе вскочил с постели.